Горемыки. Ядреный запах мужского пота и застоявшейся мочи ударил в нос. Аксинья закашлялась. Ни разу не довелось ей побывать в клетях, отведенных для строгановских казачков. В обиталище их вела особая дверь. Лукаша с Аксиньей в немудреное хозяйство их не лезли. «Отчего такой запах стоит?» Аксинья окликнула молодого крепыша, устроившегося за столом. Тот равнодушно поглядел на нее, разломил краюху несвежего ржаного хлеба и с чавканьем откусил. Крошки повисли на усах и бороде. «Третьяк, ему помощь нужна!» Аксинья отдернула одеяло и сморщила нос. И бывалой знахарке тяжело было смотреть на парнишку. Без бабьих заботливых рук он, видно, целыми днями лежал в испражнениях, медленно гнил заживо. «Ах ты, зайчик, сейчас!» Она вытащила из-под тощего тельца соломенную подстилку и гаркнула Третьяку. «Иди сюда!» «Ишь, хозяйка нашлась! Кукушка ночная!» Бубнил себе под нос. Аксинья расслышала каждое слово, да промолчала всему в свой срок. Третьяк тяжело с неохотой встал и, припадая на левую ногу, подошел к ложу больного парнишки. «Как зовут?» «Да Вестима сам приходил, малым кликали. А в окрещении имени не ведаю. На том свете ему напомнят. Не каркай тут. Быстрее ты к Господу отправишься». Третьяк, кряхтя, волоча ногу, дотащил парнишку до хозяйского крыльца. Несуразный, тощий, малой казался невесомым в его мощных руках. Аксинья наслушалась слов неприличных, сетований на судьбу тяжкую, что послала ему, больному да изувеченному нехристями, дурную бабу. Тащить покойника незнамо зачем, и нога отнимается. Под строгим взглядом Аксиньи он принес парнишку в дом и небрежно кинул на лавку. Третьяк долго растирал свою ногу, постановал, выпросил у потехи ковш ягодного кваса. Шептал и о доброй чарке вина, но старик не расслышал. «Спасибо тебе за помощь, великую Третьяк!» Аксинья не скрывала ехидства в голосе. «Больше не потревожу тебя!» «А ногу мою заговаривать да травами лечить?» «На тебе, как на собаке, все само заживет. Будь здоров!» Аксинья знала, что Третьяк шлет ей сейчас худые да обидные слова. Проклинает колдунью, но ей ли привыкать? Она уже забыла про вздорного мужичка. Жизнь молодого слуги находилась в ее руках. Потеха обнюхал малого и подсокал языком. Как и знахарка, он понял, что доля загуляла где-то да забыла про несчастного парнишку, оставила его во власти злой недоли. Долго они мыли хворого в корыце. Вливали в непослушные губы снадобья, оборачивали усохшее тельце в подорожник, сверху приматывали рогожу. Аксинья шептала над парнишкой тайные слова, не забывая о молитвах. «Дед Потеха, имя-то какое у бедолаги?» Дед пошевелил губами, прочесал лысый затылок, молодо хихикнул. «Имечко такое невезучее!» «Вспомнил! Анания матушка назвала!» Аксинья и сама не сознавалась себе, что чернявенький, юный, измученный парнишка напоминал ей Матвейку, ненаглядного братича. Хоромы Строганова располагались в самом конце безымянной улицы, на левом берегу Усолки. Одной стороной дом упирался в глубокий овраг. К другой прилепились усадьбы и амбары, потемневшие от времени. В них соледобытчики хранили свои запасы. Через дорогу на другой стороне улицы раскинулись владения старого купца и достаточной семьи, много лет служившей государем. Старики доброжелательно кивали при каждой встрече всякому. Хозяева второго дома, люди непростые, на Аксинью и не глядели. Она и не сокрушалась о том. Здесь в Соликамской жили куда свободнее. Не спрашивали о всяком шаге, не вытягивали шеи, разглядывая застиранные порты. За высоким забором и спится слаще. Аксинья быстро привыкла к огромному дому, малой горнице с мягкой периной, печи, где можно было приготовить 3 дюжины пирогов и хлеба на всех домочадцев. В светлице наверху так славно было проводить вечера вместе с дочкой и Лукерьей. В клетушке потехи она перебирала травы и коренья. Погреба, амбары, хлев, птичник, сенники. Она выучила наизусть всякий уголок Строгановского дома, словно хотела остаться здесь навсегда. Степан не глядел на нее и слова о том не молвил. А неизвестность для бабьего сердца – худший яд. Аксинья терпела, опускала глаза и верила. Уйдет стылая зима и станет легче. Но весна не спешила прилетать на Соликамскую землю. Накануне Благовещения Богородицы выпал снег. Сугробы громоздились, словно не ведали о том, что скоро побегут они по дорогам и склонам, затопят овраги и лощины. «Мамушка, ты скучала по нашей деревушке?» Аксинья прокашлялась, словно в горле что-то мешало дать правдивый ответ. «Нютка, сколько здесь лет прошло, сколько воспоминаний худых да хороших!» Но молчала она, что устала оправдываться, ждать оплеухи или шепота в спину. Устала жить там, где изведала много худого. По родным берегам скучала, по усолке, покрытой льдом, по избушке, что пряталась в лесу недалеко от деревни, по тем, кто любил ее, поддерживал и ждал подмоги. Георгий Заяц, вся его неспокойная семья, Настя, вдова Никашки, Неждан. «А я соскучилась», – протянула Нютка. Мать услышала за этими словами нечто большее, чем тоску по родным местам. Который день дочь ходила хмурая, нерадостная, на все расспросы отвечала угрюмым молчанием. Но весна вступит в свои права, и Аксинья достучится до строптивицы. Дорога блестела на солнце, шитая серебром. Нютка напевала, подскакивала на лавке, не в силах сдержать радость. Мать не одергивала ее, только улыбалась и подставляла лицо зимнему солнцу. За поворотом открылась еловая, дорога пошла с горы. Хмур придержал разогнавшихся меринов. Навстречу им лениво поднимался белый в рыжих подпаленных жеребец. Аксинья всматривалась, да не могла узнать. Под овчиной возницу не разглядеть. «Домой возвращаешься, Иль, погостить приехала!» Под шкурой прятался еловский староста Яков Петух. Он сбросил овчину, улыбался знахарке, словно дочери родной, даже привстал, пытаясь поклониться. По местам родным соскучилась. Аксинья не могла скрыть растерянность в голосе. Никогда не слышала она такого радушия в голосе вредного старосты. «И верно, надобно в родные края приезжать!» «Как Настюха, как внучка, все ли хорошо?» «Да что им, у нас с матерью живут, как у Христа за пазухой. Внучка горластая и газа. И жениха Настюхи приискали. С первым промашка вышла, окоем да пьяница. А вось со вторым повезет», — разговорился Яков. Мерины недовольно крутили головами. На покатой дороге их охватывало одно желание — мчаться вниз, словно ветер. Хмур натягивал вожжи, лишь бы удержать ретивых. «Рад повидаться!» – цвел новой улыбкой староста. Что за диво приключилось в Еловой? Аксинья чуть не фыркнула вслух, представив, что в родной деревушке все кланяются да радуются встрече с ведьмой. Лихорадка напала на односельчан. Грибов ядовитых наелись на исходе зимы. «И верно, наелись!» Односельчане, завидевшие сани, подходили, ласково здоровались. Расспрашивали о делах, восхищались отороченной зайцем душегреей. Словно не грешницей и праведницей слыла, не ведьмой, богомолицей. Хмур остановил сани возле ворот Георгия Зайца. Аксинья влетела туда любопытной синицей. Столкнулась с Тошкой и вскрикнула от радости. Дочь затеяла возню с детворой. Беготня, смех, визг. Во дворе зайца всегда хватало ребятишек. Гошка-зайчонок, как всегда чумазый и жизнерадостный, 5-летний Гаврюшка, мелкая Филька. Нютка получила то, чего ей так не хватало в скучной Соликамской. После долгих объятий, расспросов, вороха новостей, что высыпал на нее любимец, спросила о главном. «Отчего же это все полюбили меня? Что изменилось, скажи мне, Тошенька?» «Ха-ха, ты не знаешь, Аксинья, удивила!» Тошка щурил свои темные глаза, складывал губы в ехидную усмешку. «Какой красавец вырос! Крепкий, темнобровый, с норовом! От такого девичье сердце замрет и забьется пуще прежнего. Похож чертяка на отца своего Григория. Да только тот дерганный, ломанный, с темным дном. А Тошка светлее открытий, улыбка у него широкая, солнечная. Что ж ты тянешь кота за хвост, изверг?» Шутливо возмутилась знахарка. «Мамушка, мамушка, отец мой теперь еловой владеет!» Нютка заскочила в избу, прокричала так, словно хотела, чтобы каждый в деревушке услышал. Царь отдал еловую да пару десятков других деревень возле Соликамской Максиму Яковлевичу Строганову. Были свободные крестьяне, стали холопами. Давеча пищие людишки приезжали, бумажками трясли. Говорили, сколько зерна должны еловчане отдать, когда за солью съездить. Заплакала деревня, затосковала по-былому. Да только жить ей отныне не свободной. Под каблуком Строганова. Горько усмехнулась Аксинья. Нютка и Гошка зайчонок убежали, раз и след простыл. Соскучилась дочь по забавам деревенским, по друзьям своим ненаглядным. Аксинья не стала звать озорницу, разыскивать, кричать на всю деревню. Пора наведаться в свою избушку. Забрать немудреный скарб. На санях вмиг домчались до конца единственной улочки Еловой. Какая барыня выискалась. Ножками по снегу глубокому ходить не может. Человек к хорошему быстро привыкает к холе да неге, говорила себе Аксинья. Коля Дозмор, добродушный пермяк, что волею судьбы оказался занесен в русскую деревню, помахал Аксинье. Растянул щербатый рот в искренней улыбке. «Оставим сани у твоего двора». «Мына!» – затряс лохматой головой пермяк. «Напою, сено дам». Хмур шел впереди, протаптывая большими сапогами тропу в рыхлом снегу. Дорога до знахаркиного дома тонула в сугробах. Незачем теперь ходить сюда еловчанам. Аксинья зачерпнула снег. Недостаточно высокими оказались ее коты из толстой свиной кожи. Когда Аксинья и Хмур добрались до крыльца, уже перевалило за полдень. Изба встретила их стылостью и обиженным молчанием. На печи остался горшок с кашей. На сундуке скукожилась Аксиньина рубаха. Иней проник в избу, засел по бревнам и лавкам. «Печь?» Хмур всегда был немногословен. «Давай обогреемся. Я зябла, да и ты не протився устал». Хмур скривился, словно сама мысль, что он может проявить слабость, казалась ему оскорбительной. Он сноровисто растопил печь. В каждом его движении чувствовалось удовольствие от немудренной работы. Аксинья поставила в зев миску с водой, а сама косилась на Хмура. Невысокий, по-отрочески стройный, он выглядел ее ровесником. Прозвище дали ему служилое неспроста. Никто не видел улыбки на лице Хмура, не слышал его смех. Хмур всегда казался сосредоточенным на деле. Голуба доверял ему самое важное поручение. Относился к нему с большим уважением, да за спиной посмеивался. Рядом с Хмуром и парное молоко скиснет. Аксинья рылась в сундуке, вытаскивала из клети все самое нужное. Драгоценный вертоград с рецептами снадобий, травы, одежонку, Нюткино приданое. Она сложила горкой скарб. Вышло совсем немного. Скудные запасы бедняка, не надорвешь живота перенося. В избе потеплело, сразу заплакали бревна. Засочились влагой стол и поставцы, таял иней. Знахарка заварила кипрей и подождала, пока трава отдаст свою силу кипятку. Протянула конопку мужчине. Хмур кивнул, взял в руки теплую посудину. «А человека просто отравить?» Он задал вопрос, не глядя на знахарку. А она закашлялась, подавившись отваром. «Все худое просто сотворить, да не просто с совестью потом договориться». Она подошла к нему ближе и не утерпела, задала вопрос. «Слышала я с женой твоей беда. Помочь чем?» «Моя беда и есть, не лезь в душу». Он поставил канопку с двумя глотками отвара на донце и вышел во двор. Лукерья сказывала, жена хмура, молодая, ядреная баба, слегла много лет назад. Сначала не двигались ноги, потом руки перестали слушаться. Она не узнавала мужа, родных, лишь тонкая нить держала горемычную в этом мире. Уже ли со злым умыслом хмур вопрос задал? Всю обратную дорогу до деревушки Еловой Аксинья не могла избавиться от дурных мыслей. Вглядывалась в насупленное лицо мужика, словно могла прочитать, что там творится под суконной шапкой. Дозмор ждал Аксинью возле саней, и рядом с ним топтал снег крепыш лет четырех. «Неждан, как вырос-то!» Аксинья опустилась на колени перед парнишкой. «Дитятка!» Первый месяц Неждан провел на знахаркиных руках. Она поила теплым козьим молоком, тетешкала, пела колыбельные и жалостные песни про Агашу, покойную мать. «Забирай зонку!» Коля насильно впихнул в руки Аксиньи холодные мальчишечьи пальцы. Она выпрямилась и теснее сжала робкую лягушачью лапку. Казалось, Неждан холоднее воздуха, что вливался в глотку острыми льдинками. «Ты чего?» Дозмор тараторил на родном языке, а Аксинья не могла различить ни слова. Понимала лишь, что речь идет о чем-то плохом. Грустном для мужика, его глаза подернулись влагой. «Я не понимаю, Коля, говори по-русски». «Умерла хозяйка, жена, видно, у него умерла». Хмур нежданно выступил в роли толмача. «Зоя, бери!» – кивнул Дозмор. «А дочка ее где?» «Приехали горца, я с Зойку забрали». «Родные взяли». Перевел Хмур и так ясное. Коля Дозмор еще долго рассказывал Аксиньи, что он остался в Еловой. Лишь из-за Неждана все думал, куда пристроить мальца. Сам Пермяк решил вернуться в родное селение. Семья простила прегрешение незадачливому Пермяку. Шаман, которого он крепко обидел, умер. Но мальчишке нельзя жить с Колей. Новый шаман разглядел в нем что-то опасное и объявил, что белоголовый может навлечь опасность на весь род. Аксинья слушала речи Пермяка в скупом переводе Хмура. Силилась понять, правду говорил ей Дозмор или врал, желая сбагрить мальчонку. В конце концов, какая разница? Неждан вновь оказался лишним. «Пойдешь со мной?» Аксинья улыбнулась парнишке. Видно, малец еще не научился говорить, в ответ вякнул нечто похожее на «ага» и, вырвавшись из ее рук, крепко обнял Дозмора. «Прощай, Зон. Был бы сыном, так не бросал на чужих людей». Расщедрился на речи Хмур. Коля Дозмор на силу отлепил от себя мальчишку, прошептал ему что-то на ухо и бережно подвел к Аксинье. Хмур с презрением поглядел ему вслед. «Он не родной отец мальчишки, ты, Хмур, не осуждай. Если бы не Коля Дозмор, Неждана бы и на свете не было». «Ежели мужик бросает тех, за кого отвечать должен, грош ему цена». Хмур небрежно закинул котомку Аксиньи в сани, поднял парнишку, укутал в толстую овчину. Аксиньи помощь никто не предложил. Она забралась в вазок сама, путаясь в длинных юбках. «Мамушка, про меня не забудь!» Розовощекая запыхавшаяся Нютка бежала по улице. Следом мчались Гошка-зайчонок и Люха и Ванька-петухи. Аксинина дочь всегда находила общий язык с мальчишками. Она с охотой играла в опасные игры. Смелая, упрямая, не походила на осторожную мать. Илюха-петух, видно, чуял в ней эту силу, бесстрашие, и относился к ней по-особому. «А я уж думала, здесь ты, дочка, останешься». «Тетка Аксинья, здравствуй!» – крикнул Илюха громче, чем следовало. Нютка забралась в сани и продолжала весело галдеть, рассказывая друзьям о своем житье. Мальчишки обступили добрых холеных меринов, гладили их богатые гривы, заглядывали в добрые глаза, легонько щипали бока. «Отошли путь!» — выдохнул Хмур, и сани споро покатились по дороге. Деревенские мальчишки бежали за санями, как молодые ретивые псы. Но быстро отстали, запыхались, сели прямо на заснеженную обочину. А настоящий пес, черный, словно уголь в печи, с громким лаем мчался за санями. Он всем видом своим показывал: «Умру, да только бежать и дальше буду. Хмур, останови!» Мужик выразительно хмыкнул, но выдохнул. Мерины послушно остановились. Пес запрыгнул в сани со всего маха, щедро засыпав седоков снегом и шерстью. Он скулил, крутился от Аксиньи к Нютке. Успевал, казалось, ластиться сразу к обеим хозяйкам. Лез шершавым языком прямо в лицо, смахнул с лавки узел с вещами, топтал длинные юбки. Пес был счастлив. Сани тронулись, вкусно поскрипывая полозьями. «Черныш, чернышечка!» Нюта заливалась радостным смехом. Прижимала к себе зверюгу, чесала его грязный, усеянный соломой затылок. Аксинья улыбалась, глядя на дочку. Ворошила лохматый бок и молчала. Она даже не вспомнила о псе, оставленном Зайцевым Федоровым. Не спросила Тошку о судьбе лохматого беса. Но черныш, бескорыстный и любящий, не укорял ее, не ворчал. «Чеш!» — лепетал Неждан, осторожно касаясь черного хвоста. Щедрый пес и его осенил любовью. Провел розовым языком по чумазой мордахе, словно говоря: «Теперь ты наш».